Дэвид Мартинес. Он радовался отсутствию в этом месте реальных мер безопасности. Вот почему ему не удастся спалиться перед Киви и Люси, как он возится со своей системой. Они находились в крепостях данных и прослушивали весь трафик, и как бы он не любил Баттербин, он был рад, что Ребекке пришлось отвезти ее к ветеринару. Он знал, что в конце концов ему придется рассказать о своих способностях, ведь, будучи в основном органическим, он не мог просто сказать, что ему установили экспериментальный имплант или что-то типа того. То, что Дарья и Пилар не смогли присоединиться, только радовало. Покачав головой, Дэвид сосредоточился на текущей ситуации. Его новая механика утилизатора потрясающе сработала на охранниках. Даже брызги крови каким-то образом исчезли. И пусть только посмеет его репутация не принять более жуткий тон. Двигаясь дальше, он пробрался внутрь и тут же притаился за уступом, когда увидел, как несколько мусорщиков обшаривают местность. «У вас есть что-нибудь интересное, Киви, Люси?» Попытался узнать Дэвид. Дэвид выглянул из своего укрытия и достал боевой нож. Кукри больше походил на рубящий инструмент, но не годился в роли скрытного оружия, так еще и его киберкогти вылетели из пальцев. Хотя мусорщики, находящиеся в состоянии повышенной готовности, являлись проблемой, она была незначительной. Если что и беспокоило Дэвида, так это соло. Быть соло, как правило, говорит о том, что ты можешь справиться с работой без команды, что прикрывает твою спину, само собой, это не константа, но быть соло, быть опасным ушлепком. Покачав головой, Дэвид решил сосредоточиться на настоящем, если здесь и есть соло, он разберется с ним уже на месте. Еще несколько мгновений Дэвид наблюдал за парой бродяг, после чего выскочил из уступа и воткнул нож в ухо одному мусорщику, а другому перерезал горло. Вынув клинок, он закрыл другому рот и заставил его лечь, глядя прямо в глаза. Тот задыхался и, казалось, пытался позвать на помощь, но Дэвид вонзил свои когти в голову идиота, мгновенно убив его. «Я не должен находить в убийстве мусорщиков расслабление», — напомнил он себе, вынимая когти и используя футболку мертвеца для их очистки, после чего то же самое повторил и для Кукри. Разграбив их, он принялся за утилизацию. Их биомасса присоединилась к остальным, в то время как установленные импланты отправились в инвентарь. Задумчиво посмотрев на их пушки, он решил оставить себе Сатару, а остальные утилизировать и положить в хранилище. Уже появились некоторые идеи, в основном навеянные после киношного вечера с девушками. Интересно, смогу ли я превратить его в некое подобие того дробовика из Судного дня? Честно, идея показалась ему неплохой, осталось только придумать, как совместить технические аспекты Сатары с рычажным принципом действия. Сгенерирован квест. Стать легендой. У каждой легенды есть свое культовое оружие или черты, которые ассоциируются с ними. Морган с его черной кибер-рукой, Джонни с его серебряной кибер-рукой, и так далее. Вы на пути к становлению легенды в своем собственном амплуа, а чтобы стать легендой, нужно выглядеть соответствующим образом. Помните, роль легенды не только в убийстве кучи гопников. В это время вы еще должны и выглядеть стильно. Награда за квест. 20 очков способностей, 5 очков атрибутов, плюс 5 к технике, плюс 5 к хладнокровию. Если это не мотивировало Дэвида на дальнейшие действия, то он не знал, от чего так воодушевился. Блин, хотя ему и нравилась его находка Авертюра, он немного скучал по обоймам, которыми оснащены пистолеты по типу Лексингтона. Хм, а почему бы ему не встроить в свою руку грибанную пушку? Сам концепт, взятый из Робокопа, пришелся ему по душе. Покачав головой, Дэвид продолжил. Рэйчел Уоррен. Рэйчел не загадывала никаких серьезных планов на день. Потусоваться в Лиззи, чтобы развеяться после напряженного учебного дня в академии, а на следующий день вернуться к повседневным заботам. Но в какой-то момент весь ее день испортили, и вот она уже раздета догола и пристегнута к операционному столу в прогнившей комнате с грибанным мудаком, который резвился под какую-то ретро-музыку. https://youtube.vnuvifa7cu. А чем она только, блядь, думала, оставляя дома свой браслет травмы Тим. Вот и закономерный результат. Обдолбанная под завязку и вот-вот превратится в отходы. И она была уверена, что один из охранников уже гоняет свой болт. Вот только она не знала, дрочит ли он на ее тело или на то, что вскоре от него останется. Ее вогнали в такой кайф, что она даже не отреагировала, когда дверь внезапно открылась, и одного охранника оттащили назад, прежде чем он успел издать хоть звук, да и ввиду громкой музыки вряд ли бы кто-то его услышал. Но вот когда на ее лицо пролились капли крови, она тупо моргнула, и тут же голова рядом стоящего дока лопнула, как арбуз. А после в ее поле зрения показалось существо, которое являлось самым что ни на есть воплощением мрачного жнеца, а на его лице будто была выгравирована смерть, и он смотрел в ее душу с дымящимся оружием в руке. Рычел сочла, что вот она, ее смерть, ведь ради нее пришел сам, мать его, жнец. В душе она успела простить всех, кто когда-либо обижал ее, и только сейчас поняла, что забиякой была именно она. Она не хочет умирать, клянется, что станет лучше и будет жить лучше. Дайте ей просто еще один шанс, она хочет жить, у нее еще столько планов впереди. Она хотела извиниться перед Дэвидом за то, что так и не выступила против поведения Кацуа. Она хотела признаться ему, что впечатлена им, уличным ребенком, ставшим лучшим учеником. Она хотела рассказать ему, что считает его ново. Смерть наклонилась и стерла кровь с ее лица куском ткани, прежде чем вытащить. Стоп, он подключился к ее нейропорту, должна ли она нервничать, для этого же нужно быть взрослым, хотя смерть и есть истинный взрослый, разве нет? Расслабься, сказала смерть, отсоединяясь от ее нейропорта. Я вернусь, как закончу, он укрыл ее своей курткой, мне осталось недолго. Смерть отошла, и Рэйчел чуть ли не упала в обморок при виде того, как сама смерть посмотрела на двух мусорщиков и забрала должное. То есть они просто исчезли. Правда, когда он посмотрел уже на нее, она не смогла удержаться и потеряла сознание. Дэвид Мартинес, развит навык диагностирования 0-100. Даже не знаю, что хуже, подумал Дэвид. То, что она приняла меня за смерть, или же что я учился с ней в одном классе, хотя услышать, что она хотела извиниться перед ним и считала его ново, было приятно. Вообще он думал, что травматим будет присматривать за ней, но либо ее родители не настолько высоко на корполестнице, либо по какой-то причине она решила оставить свой чип дома, может, подростковый бунт. Что бы там ни было, Дэвид ничуть не беспокоился, ведь благодаря биомонитору узнал, что в ее организме столько наркотиков, что мусорщики могли пустить ее по кругу, а она бы и не заметила. И все же было странно застать одну из своих бывших одноклассниц в таком месте. Хотя она и не задирала его, она и не пыталась скрывать своего презрения к нему. Правда, ему уже по опыту ясно, что ничто так не заставляет пересмотреть свою жизнь и приоритеты, как приближающийся конец. И независимо от ее чувств к нему, они находились в двух совершенно разных мирах. Такое просто не сработает. Кроме того, ему с головой хватало трех аутпут, и у него не было никакого желания добавлять четвертую, нарушая нынешнюю гармонию. Фыркнув, Дэвид вышел из комнаты и закрыл дверь, не забыв запереть ее за собой. Ему придется вернуться, когда он обчистит всех, то есть, это же мусорщики. Какие из них люди? Кроме того, вы двое важнее этих ничтожеств. Кстати, напомните мне, чтоб я забрал Рэйчел Уоррен, когда закончу со всем, попросил Дэвид, в это же время выныривая из тени и беря мусорщика в удушающий, прежде чем свернуть тому шею и сразу же утилизировать, двигаясь дальше. Дэвид сдержал фырканье, будучи уверенным, что если бы это был звонок, тон Люси прозвучал бы территориально. Не стоит так набрасываться на бедолагу. К тому же у нашего монстра уже три аутпут. Ты серьезно думаешь, что ему нас не хватит? На ответ Киви Дэвид лишь закатил глаза. Покачав головой, он решил выйти из чата, уберегая себя от возможности быть втянутым в спор, который они развели. Кроме того, мусорщики не собирались сами себя убивать. Боб, прикусив губу, он набрал Соло, а когда дозвонился, не стал скрывать своих чувств, позволив Соло услышать свой страх и ярость в равной степени. «Эта мразь уничтожает нас, тащи свою задницу и живо убей его, это твоя гребаная задача, или ты забыла, сука, я все помню, коротыш, но заговори со мной так еще раз, и мой заряженный дефендер окажется у тебя в заднице, ублюдок, да пошла ты, лучше займись своей гребаной работой», — рыкнул Боб, скидывая трубку, прежде чем Соло успела ответить. Несколько минут он ходил взад-вперед, матерясь, потом сел, взял ингалятор и сделал вдох, уронив аппарат и снова подняв его. Наркотики успокоили его, все наладится, банды и одной Соло хватит, чтобы справиться с человеком. Однако поток его мыслей прервал вонзившийся в висок нож. Вот и закончили. Последнее, что он услышал, прежде чем все вокруг потемнело. Дэвид Мартинес, утилизировав мусорщика и фыркнув, Когда до него наконец дошла ирония того, что он делает, он несколько секунд осматривался. В итоге он нашел небольшой сейф, к которому сразу же подключился и принялся за взлом. 10 секунд, и он закончил, открыв дверцу хранилища. «Эх, ничего интересного», – пробормотал Дэвид, убирая чипы в инвентарь. «Интересно, для чего раньше использовалось это место?» Он размышлял несколько мгновений, а после пожал плечами. Еще раз осмотрев комнату, он стал думать, куда могла запрятаться Соло. Квест «Пришествие Бугимена» завершен. Награды за квест. 1000 опыта, плюс 4 к хладнокровию, плюс 4 к реакции. Доп. Награды. Плюс 3 очка атрибутов, плюс 3 очка способностей, плюс 1 к силе. ХМ, естественно, он мог просто забрать Рэйчела и закончить. Осталась нерешенная проблема в лице Соло. «Люси, вы случайно не знаете, где наш Соло?» — отправил Дэвид вопрос. «Ты хочешь пойти туда?» — спросила Люси. «Кроме того, Рэйчел в отключке, так что за нее я не беспокоюсь», — ответил Дэвид, прежде чем выйти из кабинета и направиться ко входу. «Биг Дизи, где ты?» — «Гребаный трус!» — зарычала гигантская женщина, ее вены вздулись, а зубы оскалились в зверином оскале, пока Дефендер в ее руке был в полной готовности. Плевала она на смерть мусорщиков, городу будет лучше без этих отбросов. Ее цель важнее каких-то сущих Эдди, нет, все дело в репутации. Коротыш выставил ее на посмешище на всей сцене наемников. Из-за распространения слухов о ее потере руки она уже потеряла много Эдди, поскольку фиксеры отказывались нанимать Соло, которая обманывала людей. Вот почему ей пришлось довольствоваться этим дерьмовым хромом, а не настоящей биоорганической рукой. На самом деле, именно последующее унижение окончательно сломило ее. Сначала она попыталась вернуться в ряды животных, но была отвергнута этой стервой в лидерах. Затем ей пришлось вкалывать на других работах, отказываясь от дорога и синтетической пищи и питаясь блядским кормом, желая позволить себе близкую к органике руку и стимуляторы, которые помогут ей стать еще крупнее. Сила ударила в голову. Да, но что с того? Сильный, значит, правый. В тот день этот гребаный прутик просто должен был принять ее щедрость. Дальнейшие размышления были невозможны на фоне отчетливого грохота технического оружия, разнесшего ее мозги по окрестностям. Дэвид Мартинес. Не обращая на Соло ни малейшего внимания, Дэвид разделался с его телом и убрал дробовик. В голову пришла идея новой игрушки для Ребекки. Пожав плечами, он направился туда, где оставил Рэйчел, и шел так, словно совершал вечернюю прогулку, и вовсе не убивал несколько десятков человек. «Уэрринс, вроде я помню их номер», — подумал Дэвид, пока отпирал дверь, после чего вошел и с улыбкой заметил, что Рэйчел по-прежнему без сознания. «Если родители девочки и правда хотят ее спасти», — засмеявшись, Дэвид начал насвистывать мелодию, услышанную где-то мимоходом. «А она симпатичная», — признала Люси, хотя Дэвид видел, что она медленно начинает раздражаться. «Возможно», — признал Дэвид, — «однако мы слишком разные, так что между нами ничему не бывать. К тому же мне по душе доля опаски в моих аутпутах». Это вызвало смех у Киви за рулем. «Лучше и не скажешь, мальчик», — сказала Киви. «Люси с монострунами, Бикка со всякими пушками и я с навыками нетронерства. Да, опаски и правда много. Соплячка Карпов не идет ни в какое сравнение», — подразнила она. «В точку», — сказал он. «А где мы?» — спросил он, когда они остановились. «Недалеко от Лиззи. Как по мне, это хорошее место для передачи», — сказала Киви. «Можешь звонить, а я пока буду удерживать Шельм от попыток прогнать нас. Просто скажи им, что мне нужно передать кое-кого, и они расслабятся», — посоветовал Дэвид. «Я только недавно починил почти все их оружие, практически даром». «Как скажешь», — сказала Киви, выходя из фургона. Через несколько минут Дэвид наконец дозвонился. «Алло, кто вы и откуда у вас этот номер?» — «Бывший одноклассник вашей дочери», — начал Дэвид. «Я тут обчищал одно здание и случайно нашел Рэйчел на каталке. Она в порядке, находится всего лишь под наркотиками», — с долей иронии объяснил он. «Мы возле бара Лиззи, сомневаюсь, что вы желаете оставить свою дочь паре киберпанков». Дэвид закатил глаза. «Нисколько. Все, что вам нужно сделать, это приехать и забрать ее», — сказал Дэвид, прежде чем скинуть трубку. Фыркнув, он посмотрел на Люси. «Хочешь выпить? Может, еще прогуляемся по луне?» — спросил он, наслаждаясь их маленькими свиданиями благодаря ее лунному брейну. Люси улыбнулась. «Я только за», — сказала она, пересаживаясь рядом с ним и прислоняясь к нему. «Я волновалась», — наконец призналась она. «Старый Дэвид, вероятно, сказал бы что-нибудь в духе мача или просто отмахнулся бы от ее беспокойства, но нынешний Дэвид мягко улыбнулся. «А чем, Люси, что так беспокоит твое прекрасное сердце?» — спросил он. «Просто беспокоюсь. Ты, кажется, вылитая Евжанир», — сказала Люси. Дэвиду хватило пары секунд, чтобы сообразить, к чему она клонит, и, поскольку он не мог взять ее за руку, он наклонился и поцеловал ее. «Люси, я помогу тебе добраться до Луны, и мы оба на нее полетим. Да что там, может, мы уговорим и Киви с Биткой отправиться с нами, и сделаем из этого отпуск». «Отпуск?» Люси наклонила голову. «Да, я знаю, что ты мечтаешь попасть на Луну, и я помогу. Правда, начал Дэвид, но я не могу представить там свою жизнь. Мы можем с такой же легкостью просто переехать в другой город или поселиться за пределами Найт-Сити в пустошах. К тому же, если мы поселимся на Луне, то наши лунные свидания потеряют все свое очарование, потому что там я уже не смог бы обнять тебя и поцеловать». Люси покраснела. «Я подумаю над этим», – прошептала она. «Но ты обязательно отвезешь меня на Луну». «Конечно», – сказал Дэвид с улыбкой. «Я всегда держу свои обещания». Киви высадила Люси и Дэвида у его квартиры и уехала. Дэвид усмехнулся. «Не хочешь остаться на ночь?» – спросил он. «Уже поздновато, да и кровати хватит на троих». Люси хихикнула. «С удовольствием», – сказала она с небольшой улыбкой. Глава 21. Один из нас. Примечание к части. Иллюстрированная версия главы 21 находится на нашем 2ом канале. https://75531412455b42a38d78311f667bc3e9. Фалька. Фалька уже давно в этой игре, за свои годы он повидал все 50 оттенков киберпанков. От наивных и высокомерных бандитов до больших мечтателей, от идиотов, которые просто искали славы и богатства, даже если для этого придется утонуть в реках крови, до идиотов, которые только и мечтали, что сжечь город. Когда он впервые увидел Дэвида Мартинеса, он понял, инстинктом или чем-то еще, но, с этим парнем что-то не так, да что там, вся команда заметила, но решила закрыть глаза, пока это не затрагивает команду, оно не имеет значения. Разумное решение, особенно распространенное среди групп эйджанеров. Но Фалька не любил неожиданностей, да и никогда не любил, ведь будучи за рулем, он должен доверять каждому своему пассажиру, не хватало еще, чтобы тот вдруг сошел с ума у него за спиной. Вот почему, первое, что он спросил, когда ему наконец представилась возможность поговорить с Дэвидом. «Раз босс не спрашивает, спрошу я», — начал он. «Ты ведь не собираешься свихнуться посреди работы?» Он проигнорировал неодобрительные взгляды Люси и Ребекки, ожидая ответа. Дэвид лишь спокойно смотрел на него, слишком спокойно в глазах Фалька. Хотя счетчик его убийств впечатлял, тот не объяснял его спокойного поведения. Есть поговорка, что глаза – это зеркало души, и если воспринимать ее буквально, то мало у кого найдется душа, поскольку большинство людей сейчас вместо глаз носит оптические импланты. Но Фалька не мыслил настолько буквально, поэтому, встретившись со спокойным взглядом Дэвида, он увидел в нем очень настороженную душу. Такие глаза можно увидеть у человека, который уже прошел через все, что только можно, и не желает умирать. Он видал такие же глаза у сломленных наемников, кочевников, потерявших целые кланы, и разных других киберпанков в Найт-Сити. Он слышал о судьбе Глории, очень жаль, что именно так ей пришлось уйти из жизни. Он догадывался, что это тяжело вынести подростку, но, насколько он слышал, тот справился с этим весьма спокойно. Также он слышал, что тот подумывает отравиться в пустыню, где и развеет прах своей матери. Такое его отношение Фалька уважал. Для кочевника семья – это все, поэтому признание того, что ребенок отдает дань уважения своей ушедшей матери, он стал еще лучшего мнения о нем. На его вопрос он наклонил голову. «Я такой же, как и все», – начал он. «Но, увидев смерть моей матери и пройдя через установку имплантов сознания и без обезболивающих, я уверен, что мне не так легко сорваться». Фалька тупо моргнул на это, как и остальные члены команды. «Так он был в сознании, пока его оперировали», — пробормотал Пилар. «Признаю, яйца что надо, я убью его», — воскликнула Ребекка, но удивляться было нечему. «Мы поможем, как и Люси, но Киви, конечно, это удивило, учитывая ее девиз «никому не доверять». «Парень, ты же не преувеличиваешь?» — спросила Дарья с некоторым скептицизмом в голосе. «Я к тому, что даже рэперы с переулков не настолько плохи, так ведь, ребят, если ты про тех, о ком я думаю, то да, терпимо», — сказал Мейн, потирая руки. «Борг на границе РА и Пасифики, да, он и правда неплох как рэпер, но какой-то он скупердяй. Я попросил его всего лишь подлатать меня. А ты знаешь, где он сейчас?» На его вопрос Дэвид кивнул. «Вам не убить его, я доберусь до него первой», — воскликнула Дарья, «и никто так не пугает, как разъяренная амазонка». «Слух, Дэви, куда ты ходишь проверять свой хром?» — спросил Пилар. «Я хочу осмотреть руки и кисти», — добавил он, шевеля своими блестящими золотыми руками. «Хах, Квику в маленьком Китае у бара Шелем», — ответил Дэвид. «Он переставил Сэнди и сделал мне новую руку. Так он еще и принимает договорную оплату». Нихера себе, Пилар был заинтригован. «С таким же успехом можно попросить и полный осмотр». Отвернувшись от Дэвида и не обращая внимания на то, как женщины из команды планируют убийство, он с любопытством посмотрел на Киви. Увидев ее столь бурную реакцию, он удивился. Впрочем, в сознании кочевника это стало приятной неожиданностью. Возможно, он сможет расколоть Киви, и она уже наконец сознается, что же ее так беспокоит. Он не знал, заметили ли это остальные, но что-то явно терзало душу старшей раннерши. Он не раз ловил ее на яростных ругательствах в адрес Фарадея. Не то чтобы он осуждал ее. Фалька довелось однажды встретиться с Фиксером, и, по его мнению, этой встречи ему хватит на всю жизнь. Высокомерные Фиксеры не так редки, но проблема в том, что такие павлины редко показывают этого, потому что знают, что могут отхватить. И судя по поведению четырехглазого осла, он явно хотел быть карпом. Жалкий тип, ведь притворство не делает его таковым. На его взгляд, это только наживает врагов, но карпам такое сходит с рук, особенно если они занимают высокое положение в иерархии. Но Фарадей, если честно, Фалька лишь мечтал, чтоб тот уже растворился, как и многие другие в этом городе. «Кстати, Фалька», — кочевник повернулся и с любопытством посмотрел на Дэвида. «У меня есть два вопроса. Ты случаем не знаешь хорошего продавца мотоциклов? Мне не нравится водить машины, да и не могу же я всегда бегать или разъезжать на поездах». «Хах, я разузнаю, а про что второй?» — спросил Фалька с усмешкой. «Где ты берешь свои костюмы?» Фалька тупо моргнул на это, пока Дэвид надулся. «Они говорят, что я не могу быть эйджранером и при этом выглядеть стильно». Это только рассмешило Фалька, и рассмешило очень сильно. «Нормальный малый», — решил он, — «слегка не в себе, но нормальный». После того, как Дэвида поприветствовали в команде праздничным тостом, все разошлись по своим делам. Мейн и Дарья ушли сосаться в кабинку, или Дарья хотела узнать побольше о том Борге, на самом деле могло быть и то, и другое. Ребекка и Люси обсуждали свои планы по убийству рэпера, и он удивился, когда Пилар и Дэвид заговорили об оружии. Очевидно, второй планировал сделать индивидуальное оружие и был заинтересован в помощи другого технаря в своем проекте. Естественно, Киви курила в одиночестве, как обычно, и к ее несчастью, Фалька решил составить ей компанию. «Так, ты с парнем того этого, да?» — спросил Фалька, садясь напротив обычно одинокой раннерши. «Не думал, что тебя тянет на молодых, но пока он делает тебя счастливым, это главное, не так ли? Ты ведь счастлива, да?» Киви молчала несколько минут и сосредоточилась на курении, а затем коротко, почти неохотно, кивнула. «Раз он тебе нравится, можно ли считать, что ты ему доверяешь?» Последовал еще более нерешительный кивок. «Тогда поговори с ним. Могу сказать, что он бережет своих чумов, а аутпутов, куда сильнее. Киви, он тоже сломленный обстоятельствами жизни человек, но при этом он не позволяет себе стать жертвой судьбы. Не удивлюсь, если он уже готов умереть за вас». Киви ничего не прокомментировала, но глазам кочевника было ясно, что она серьезно задумалась об этом. Фалька просто кивнула и встал, прекрасно понимая, что Киви хочет остаться наедине со своими мыслями. Иногда он чувствовал себя не столько водителем, сколько переводчиком Киви, и не мог не задаваться вопросом, через какой ад она прошла, став такой недоверчивой. Зная этот город, могло быть что угодно. Покачав головой, он решил узнать, чего там надумали технари, и посмотреть, не привлечет ли это к ним внимание карпов. Пока этого не произошло, но с Пиларом никогда не угадаешь. «Ди, да ты свихнулся», — ошеломленно моргнул Фалька. «То есть, твоя идея очень нова? Черт, я бы и сам хотел себе такую пару. Но если серьезно, то тебе, как минимум, нужен усиленный скелет и суставы. Одна только отдача сломает твои руки. Дэвид посмотрел на него. Я знаю, да и не планирую использовать их сразу после изготовления. Я не настолько глуп, ответил он. Я просто хочу свое оружие, понимаешь, Чум? Только за счет отдачи твои пушки нужно будет сделать огромными. Они, наверное, весом выйдут только в 20 кило. Органик на пике физической формы не сможет удержать их, возразил Пилар. Конечно, я помогу, но если не собираешься устанавливать киберруки, то изобретение разве что на витрину можно поставить. Оставь эту проблему на меня, сказал Дэвид, явно не в силах отговорить их. Кстати, может... Тебе было бы интересно помочь мне сделать каждому по индивидуальному предмету, индивидуальному, да, ничего, что вызовет подозрение у карпов, спросил Пилар, прозвучав на удивление рационально, по мнению Фалька, ничего подобного, я не собираюсь делать какой-нибудь суперскорострельный лазер, хотя звучит интересно, сказал Дэвид, и никакого ретро, моя пушка выглядит так только потому, что 40-миллиметровые гранатометы все еще не отстают, независимо от того, чем они стреляют. Хрен с ним, а давай, рассмеялся Пилар. Ди, мы отлично поладим. Теперь у меня наконец-то есть с кем поговорить о технике. Теперь тебе осталось только сделать меня дядей, и тогда все будет просто заебись. Дэвид поперхнулся своим напитком. Чего? Пилар усмехнулся. Что не так, малый? Неужели ты боишься накачать мою сеструху? Он подразнил его, ткнув в него своими длинными пальцами. Как понимаешь, рот мне не продолжить. Просто убедись, что если заделаешь Бибика, то сделаешь это не в этом городе. Увези ее в другой или хоть на Луну, мне похуй. Фалька мудро решил присоединиться к Люси и Ребекке в баре и не отвлекать двух техников. Ладно, ты привяжешь его к стулу, а я буду использовать его инструменты, чтобы медленно разделить его на части, решила Ребекка. А когда мы закончим... Взорвем его логово и пускай горит себе заживо. Люси задумчиво попивала свой напиток. А нельзя ли просто разделать его живьем? Прокомментировала она. Еще я могу засунуть в него демонов и медленно сжечь изнутри. Ну да, но так ты заберешь себе все удовольствие. Ответила Ребекка. Я тоже хочу своей мести. Этот мудак пытал нашего Ди. Фалька решил просто выпить пиво и вернуться к Киви. По крайней мере, она не планировала убийства, насколько ему было известно. Кроме того, единственного комментария. Трудновато ему читать женщину с этим респираторным оборудованием. Глава 22. Интересы. Примечание к части. Иллюстрированная версия главы 22 находится на нашем 2-ом канале. https://2080.fits.post/28081e5dc81.4b0169d9e9c663c8ba7198f. Никс. Я достал файлы, которые ты просила, бестия, сказал Никс, лучший нейтронер по смерти. Отправь их мне, ответила бестия, тут же получая их. Пока бестия углубилась в их чтение, он сидел и в тысячный раз пытался понять, для чего бестии файлы на Глорию Мартинис. Сам Никс тоже просмотрел их, но так ничего и не понял. Женщина работала врачом скорой помощи и помощником мусорщиков, снимая киберимпланты с мертвецов. Более того, ее уже нет в живых. Так что Никс не видел смысла в действиях своего лидера. Могла ли бестия таким образом искать рычаги влияния на Бугимина, как стали его величать? Возможно, ведь это было в духе бестии, когда на сцену наемников выходили новые переменные, но Никс чувствовал, он что-то упускает. Если бы она хотела получить информацию, то могла бы просто попросить сведения о самом ребенке, но не о его мертвой матери. Так, что же она искала? Пытается ли она выяснить, каким образом 17-летний подросток вмиг превратился в столь эффективного убийцу, размышлял Никс, потягивая Николу. Может ли сочетание стресса и эмоционального всплеска привести к ограниченному психотическому срыву? Это, конечно, объясняет некоторые вещи, но не все. Другие навыки можно объяснить чипами, но откуда у ребенка столько ЭДДИ? Также встает проблема, что человеческий мозг способен сохранить определенное количество информации, прежде чем все начнет переписываться или смешиваться. Он слышал истории о богатых бандитах, что поджаривали свои нейронные сигналы, пытаясь выучить слишком много данных на повышенной скорости. Это стало поучительной историей о том, почему нужно оставаться осторожным с чипами навыков, не то чтобы ей внимали сами карпы. Как в случае с глупым сопляком Арасаки, Кац что-то там, бывшим задирой мальчишки, который, лишившись своей привычной мишени, теперь занимался тем же дерьмом, что и все остальные карпы. Еще одна арасакская грязь, которая исчезнет по собственной глупости. Вопрос в том, будет ли это сделано руками самого парня или какого-нибудь случайного бандита. Никс, он тупо моргнул и обратил внимание на бестию. Что за фиксер у команды Мейна? Задумчиво спросил лучший фиксер. Никс снова тупо моргнул, не ожидая такого вопроса. Сейчас, дай мне секунду, сказал он, очень желая читать намерения босса сквозь ее идеальный покерфис. Любой хороший фиксер нуждается в подобном навыке, но из-за этого трудно понять, о чем она думает. Отбросив раздражение в сторону, Никс снял с запястья интерфейсный штекер и подключился к скрытому порту для доступа к сети посмертия. Глаза Никса дернулись, когда он прочитал файл. Фарадей, фиксер низкого уровня, связан с Милитихом, подражатель карпов. Дурная привычка сжигать мосты, прочитал Никс. Никто из наемников даже не посмотрит на него, поэтому он нанимает в основном тех, кто отчаянно нуждается в работе. Хаем и Дэвид, часть его команды. Пробормотала бестия с небольшой хмуростью, скрестив руки и склонив голову в раздумье. Пацан, почему это вообще имеет значение? Конечно, он подавал надежды, но раз он присоединился к команде, которая работает на Фарадея, то это уже его проблемы, по мнению Никса. Посмотрев на Никса после нескольких секунд молчания, бестия приказала: «Никс, попроси Риджину бросить команде Мейна кость. Если они произведут на нее впечатление, у нее появится своя команда. Если нет, то пусть сами разбираются». Никс медленно кивнул. «Ладно». Никс отключился от сети, прежде чем почесать щеку. Бестия фыркнула. «Я делаю это не для хромопомешанного», сказала она. «Тогда для пацана. Не думал, что ты сентиментально», поделился мыслями Никс. «Я не сентиментально, за некоторыми исключениями», возразила бестия. «Дэвид, как раз одно из таких исключений». «Почему?» Никс хотел узнать, ведь это уже давно интересует его. «Извинение, это все, что она произнесла, а теперь займись работой». «Сейчас же, бестия», пробормотал Никс. Это оставило еще больше вопросов в его голове. «Рэйчел Уоррен». Задыхаясь, Рэйчел вскочила и сосредоточилась на дыхании. «Дыши, это всего лишь кошмар. Тебя там нет, остынь», подумала она, закрывая глаза и со стоном падая обратно в кровать. Прошло несколько дней с похищения мусорщиками и с встречи со смертью в образе своего бывшего одноклассника. Разумеется, она поняла это потом, когда наркотики вышли из ее организма, а родители стали расспрашивать ее о том, что произошло и почему Дэвид Мартинес передал ее голой. Хотя ее родители являлись сотрудниками Арасаки, они не были такими зацикленными карпами, как другие. Поэтому Рэйчел наслаждалась в некоторой степени нормальной семейной жизнью. Они не спрашивали, подверглась ли она изнасилованию, так как частный врач провел целый ряд тестов, пока она находилась под действием психотропных веществ. Но все же после выздоровления они засыпали ее вопросами. «Кто это? Ты его знаешь? Был ли он твоим одноклассником?» Так далее, и тому подобное. Правда, она мало что знала о Дэвиде, кроме того, что он лучший в предмете истории, и что он толкал Брейн из-за Эдди, пытаясь помочь своей матери. Матери, которая недавно умерла, судя по тем насмешкам Кацуа. Пусть она и не знала его так хорошо, но ей было омерзительно отношение Кацуа к пережившему утрату человеку, но, опять же, это было достаточно распространенным поведением среди карпов. Со временем они перестают воспринимать неимущих как людей. Потратив несколько минут на передышку, Рэйчел поднялась и начала собираться. Когда она начала одеваться, то не могла не поинтересоваться, что делает Дэвид. «Что ж, теперь мои предки, те еще параноики», — подумала она. «Может, предложить им нанять его моим телохранителем, когда я иду за покупками», — подумала она со слабым румянцем. Пережив сильнейшую панику, которая только усугубилась под воздействием наркотиков и того, что Дэвид убил мусорщиков, она призналась себе, что, находясь в его объятиях, чувствовала себя в удивительной безопасности. «Неужели я влюбилась в Дэвида, Дэвид Мартинес? Пора сделать перерыв», — подумал он, оторвавшись от терминала, над которым работал. «Может прокатиться на мотоцикле, который подарил Фалька, и заодно поднять навык вождения». Хотя мысль была приятной, он не знал, какой лимит мастерства для его навыков. Дэвид не хотел тратиться на заправку бака 3-4 раза, даже если у него есть на это деньги. «Зато у вас есть квест «Поиск сокровищ». Я уже и забыл о нем», — подумал Дэвид, почесывая щеку. Но сначала надо попробовать создать респиратор, как у Киви. Беря в расчет то, насколько прокачан его навык, он мог сделать даже лучшую версию. Оттолкнувшись от терминала, он встал и направился в свою мастерскую, а Баттербин с любопытством последовала за ним. Войдя в свою комнату, он поднял Баттербин и уложил ее на маленькую кровать, которую сделал специально для нее, чтобы она могла наблюдать за ним, сел в кресло и начал собирать свои инструменты и доставать необходимые компоненты из своего инвентаря. «Как думаешь, Бин, насколько продвинутым я смогу его сделать?» — с любопытством спросил Дэвид у кошки, который в ответ лишь мяукнула. «Да, наверное, ты права. Думаешь, будет круто смотреться, Мур?» Дэвид усмехнулся и почесал Баттербин за ушко. «Ты всегда поддержишь меня, да, милашка?» — сказал он с улыбкой. «Хотел бы я тебя понимать. Уверена, что существует такой навык. Давай на потом», — решил Дэвид, прежде чем сосредоточиться на текущей задаче. «А сейчас, 15-й уровень создания, яви себя». Глава 23. Охота за сокровищами. Примечание к части. Иллюстрированная версия главы 23 находится на нашем 2-ом канале. https://2406-9-2-49-E6-BD-96-822-1442-BCD-317. Дэвид Мартинес. Городская свалка. Крупнейший склад отходов в Найт-Сити, затрагивающий всю территорию Красного Гряда и часть Рокки-Риджа. С момента своего основания она только и растет, потому что законы Найт-Сити глупые и запутаны до крайности. Сидя на своем мотоцикле и глядя в сторону свалки, Дэвид раздумывал о своих дальнейших действиях. Ввиду дурацких законов сбор чего-либо со свалки запрещен, и это один из немногих способов заставить ПДНС подорваться и начать действовать. Им нельзя позволить кому-либо забирать мусор и делать на нем Эдди. В конце концов, свалка со всем прилегающим мусором целиком и полностью принадлежат городу, который, в свою очередь, в собственности корпораций. Этакий порочный круг. Хм, убить охрану я не могу, это только заставит их действовать быстрее. Значит, действуем скрытно, решил Дэвид, надевая свой респиратор, который больше напоминал противогаз, но со всякими полезными дополнениями. О, а в нем удобно, осталось повысить ему прочность и ввести в свой образ. Он радовался, ведь смог найти применение всем тем модификациям прицеливания, которые насобирал, что избавило его от необходимости посещать Вика для имплантации тех же модов. Вот бы найти уже наконец умный ствол. Через несколько секунд линзы поляризовались, став снаружи сплошным черным цветом, хотя Дэвид по-прежнему прекрасно видел изнутри. Заведя мотоцикл, он продолжил движение к свалке. Навык вождения повышен X7. Навык уборки. Этого следовало бы мне ожидать. Стоило отключить функцию пылесоса перед заездом. Только благодаря огромному упрямству и чистой силе воли Дэвид смог удержаться от обморока, когда сама система дала сбой. Он испытал поистине адское ощущение, как будто его раздуло после дюжины бургеров размера XXL. Застонав, Дэвид начал осматриваться, но все же решил подождать, пока система очухается, прежде чем пытаться что-либо утилизировать. «Что, блять, произошло?» – подумал Дэвид, ожидая, пока ощущения утихнут. Только по истечении примерно 10 минут гул в голове пропал, как и боль, тогда он уже рискнул осмотреться. Сочетание функций пылесоса и автоматической утилизации мусора дают мизерное количество опыта для навыка уборки. Вы никогда не замечали никакого роста, потому как его количество едва ли регистрировалось. Но, попадая в такие зоны, что ж, я уверена, вы понимаете, к чему я веду. Дэвид рассеянно кивнул, открывая багажник удивительно целого автомобиля. Похоже на модель кочевников. Закрыв багажник, он подошел и открыл капот. Ничего, ободран до нитки, он, конечно, мог найти замену для снятых элементов, но куда ему, блин, потом ее деть? Ладно, у его команды есть свой склад в плохих землях, но как туда ее доставить? Ворча, Дэвид отошел и продолжил осматриваться. Здесь по-любому есть что-то интересное. Иначе зачем ему квест «Охота за сокровищами», который акцентировался на этом месте? В конце концов, он засмотрелся на летающий транспорт, похожий на АВ-4, если эмблема была хоть каким-то индикатором. Машина выглядела такой, словно прошла через зону боевых действий, один из двигателей был взорван, а правый бок изрешечен, кажется, непрерывным огнем из пулеметов. Хм, посмотрим, может ли он что-то скрывать. Он не мог сдвинуть его с места, поэтому его пришлось утилизировать. В одно мгновение сработала концепция утилизации, и на все, что он мог видеть, наложился еле видимый слой. Благодаря его недавним навыкам все было зарегистрировано пригодным для утилизации. Органическое и неорганическое. Честно, он даже боялся заглянуть в инвентарь и увидеть, сколько компонентов и биохлама уже насобирал. Взглянув на АВ-4, он снова моргнул, и тот исчез. Однако он не ожидал увидеть под ним что-то похожее на люк. ХМ, интересно, но почему он здесь? Задался он вопросом, открывая люк и спускаясь вниз. Не зря я добавил в него ночное зрение, подумал он, когда режим линз автоматически переключился. Вытащив из инвентаря модифицированный дробовик Сатара, Дэвид шагнул в темноту. Зачем строить бункер под свалкой? А хотя, что построено первым? Свалка или же бункер? Если спуск в бункер был довольно тесным, то вот уже вход в него стал более просторным. Здесь не было света, однако ночное зрение позволяло ему ясно видеть, пускай его и раздражала зеленая цветовая гамма. ИКК уже вернула функцию пылесоса, поэтому с каждым шагом мусор вокруг него исчезал и утилизировался. К счастью, чувство пересыщения давно исчезло и, видимо, не собиралось возвращаться, пока он вновь не поедет по свалке с включенным пылесосом и утилизацией. Правда, несмотря на встречающееся время от времени мусор, место выглядело удивительно нетронутым, возможно, потому что вход был скрыт десятилетиями, как минимум. Тряхнув головой, Дэвид оказался у другой двери. Взявшись за ручку и с усилием потянув старую, ржавую дверь, Дэвид наконец-то смог отворить ее. Поморщившись, когда металл заскрипел в знак протеста после десятилетий простоя, он стряхнул с себя пыль и кусочки ржавчины, попавшие на него. Переступив порог, он оказался в помещении, похожем на логово нетронмира. Стены увешаны выключенными мониторами, и Дэвид даже заметил медицинскую станцию с оборудованием для мониторинга состояния, а также то, что много лет назад, скорее всего, было массажным креслом премиум-класса. Однако это не все. Дэвид обнаружил различные выцветшие плакаты, развешанные по стенам, а также эмблему паука на потолке. ХМ, пробормотал Дэвид, осмотревшись и найдя единственный выключатель. Положив дробовик обратно в инвентарь и щелкнув тумблером, он услышал жужжание, после чего зажегся свет, а мониторы включились с белым шумом. Выключив ночное зрение, он начал по новой осматриваться, пока не нашел пистолет. Подняв пушку, Дэвид осматривал ее в течение нескольких секунд, после чего положил его в инвентарь, решив более глубоко рассмотреть дома. «Вот и привет», – пробормотал Дэвид, открывая ящик и доставая то, что напоминало сильно модифицированную кибердеку с блоком управления. Без раздумий засунув его в свой инвентарь, он еще несколько минут осматривался вокруг. Он даже вышел из каморки нетронмира и посмотрел, нет ли других комнат. Таковые нашлись. Ванная комната, уборки которой пренебрегали, и небольшая спальная для женщины, судя по лифчикам в шкафу. Ну, женщины или транса, одно из двух. Однако в маленькой спальне он нашел еще и потрепанный томик руководства по сети Рейчбартмосса, который также положил в инвентарь, с мыслью прочитать его позже. ХМ, интересно, есть ли там что-то в памяти, задумчиво пробормотал Дэвид, возвращаясь в логово нетронмира и подходя к терминалу. Через несколько секунд ему удалось включить его, и после некоторой возни он смог открыть браузер и его историю. «Откуда здесь так много кошачьих видео, мимов и порно?» – пробормотал Дэвид. «Понятия не имею, на кой это?» Выключив питание, Дэвид начал все отсоединять и складывать в инвентарь, не обращая внимания на молчаливое осуждение ИК. Он даже начал хватать монитор и все остальное, удаленно используемое для нетронмирства, пока не осталось одно старинное массажное кресло. «Как ни смотри, я все еще подросток», — воскликнул Дэвид. «Подросток с тремя аутпутами, причем одна из них живет с вами, и вы регулярно вступаете с ней в половой контакт. Заткнись», — пробормотал Дэвид, решив покинуть бункер и вернуться на свалку. «В последний раз осмотрюсь, прежде чем уехать, и вернусь как-нибудь, если квест не закончится», — решил он. По дороге к своему мотоциклу Дэвид заметил старый холодильник и решил по приколу открыть его. Честно, он подумал, почему бы и нет, приятно иметь возможность делать что-то по прихоти, а худшее, что он мог найти, это заплесневелые части тела. И все же, открыв его, Дэвид замер, не совсем веря тому, что видит перед собой. Заглянув в холодильник, он смотрел на частично замороженную и медленно гниющую форму самого печально известного нетронмира в истории. Тот самый Рейчбартмосс, что уничтожил старую сеть и вызвал Датакрэш. Все, что Дэвиду известно о нем, так это то, что он являлся волшебником среди нетронеров, о его навыках не устают говорить и по сей день. Создатель серии программ «Демоны Ищейника», Арасака сделала все возможное, чтобы навесить на него ярлыки мелкой сошки, но им это не удалось. Стоило только взглянуть на сетевой дозор, чтобы понять, что этот человек навредил корпорациям, и очень сильно. Нельзя забывать и о том, что он испортил весь мир. Но ничего, всякое бывает. И что же Дэвиду оставалось делать с такой легендой? Он отобрал у него кибердеку и лишил его нетронерского костюма. Затем, для пущей убедительности, он утилизировал его тело, а также холодильную установку, после чего Дэвид продолжил путь к своему мотоциклу. Достойная участь для оставленного Ричем наследия. В конце концов, всякое бывает. Сев на мотоцикл и заведя двигатель, Дэвид выехал со свалки и направился обратно домой. «Пацан, где ты, сука, пропадаешь?» Группа мальстрёмовцев навела справки о Бикке и похитила ее. «Скоро у нас сбор, так что тащи свой зад в турбо». Сгенерирован квест. Резня мальстрёмовцев. Культисты Хрома пукнули не в того дракона. Заставьте же их пожалеть об этом. Доп. Цель. Убить всю банду из 30 мудаков с особой жестокостью. Награды. Плюс 5 к силе, плюс 5 к технике, 1500 опыта. Доп. Награды. Схема оператора, схемы тишины и проклятия, случайный титул. Глава 24 Элице. Примечание к части. Иллюстрированная версия главы 24 находится на нашем 2-ом канале. https://bastitofits.prodst.post8f718d3031f3403ev2d19994cc. Киви. Всю встречу Киви сохраняла спокойствие, как и подобает ей, но, тем не менее, она не спускала глаз с Д-парня. Она следила за ним не по причине задания, полученного от грибанного Фарадея, а по собственному желанию. Хотя она предпочитала успокаивающие потоки данных сети, ей нравилось наблюдать за людьми в их, так сказать, естественной природе. Вот одна из причин, по которой она выросла в успешного наблюдателя Ирнира. Она знала, что у парня были свои проблемы, не то чтобы он какой-то особенный в этом отношении, поскольку их город имел привычку травмировать всех и каждого, но ее интересовало то, как пережитая им травма превратила парня в то, что она видела во время предыдущей миссии. Ей не в новинку смотреть, как люди совершают нападения, но видеть одинокого сопляка, превратившегося в киберниндзю. Вот что странно, и после дальнейшего наблюдения Киви пришла к выводу, что его проблемы остальные члены команды либо игнорировали, либо попросту не замечали. Навязчивое коллекционирование, постоянная работа, долбанная уборка – все это свидетельствовало об обсессивно-компульсивном расстройстве, от умеренной до крайней степени. Откровенно говоря, оно доброкачественное и вряд ли самое страшное. Конечно, пока его коллекционирование не перерастет в накопительство, что может стать проблемой, но до сих пор весь собранный им мусор был либо сломан, либо использован повторно. Посттравматический стресс от произошедшего с его мамой, возможно, усугубился заменой позвоночника, пока он еще был, мать его, в сознании. «Почему Бикка?» – спросил Дэвид. «Все как обычно, чум», – ответил Мейн. «Мальстрёмовцы идут на такое ради быстрых Эдди, и не всегда делают это хорошо». Он просто пожал плечами. «Дрык». Киви не знала, заметил ли это кто-нибудь, может, Люси, но она точно поймала. И хотя она не так близка к нему, как Люси или Ребекка, Киви знала, что Дэвид собирается пойти на что-то радикальное. Очевидно, ему плевать на возможные потрясения. Единственное, что его волновало, это Бикка, Люси и она. Крайний уровень заботы и преданности, который он проявлял к ним, предполагал глубокий уровень одержимости и некоторую форму зависимости. «Ха, становится жарко», — высказался Дэвид, задирая футболку и снимая куртку. «Ди, ты в порядке?» — спросил Пилар, потянувшись к нему, но тут же отдернул руку. «Боже, блядь, да ты горишь!» Люси наклонилась вперед, явно беспокоясь о нем, пока сам Дэвид скинул ей футболку, обнажив струйки пота, скатывающиеся по его удивительно подтянутому телу. Но больше всего ее внимание привлекли светодиоды на Сэнди. Они светились ярким красным цветом. «Где мы их встретим?» – спросил Дэвид. «Давайте уже побыстрее закончим». С этими словами Дэвид встал и, взяв свою футболку с курткой, быстрым шагом вышел из турбо. «Вы понимаете, что он собирается всех убить?» — спросила Киви, встретившись взглядом со всеми. «Будто бы мы, блядь, поступим иначе», — выругался Пилар, хотя он и не показывал этого. Киви знала, что он в ярости и жаждет крови. Может, он и подонок, но никто не сомневался в его безмерной опеке над сестрой. Да он даже людей убивал, которые пытались слишком близко подобраться к его сестре. «Да, но у него еще и Сэнди», — отметила Дрия, на что Киви отреагировала кивком и добавила задумчивым тоном. «И, я не уверена, насколько он стабилен. Интересно, как он видит мир», — добавила она, в конце прозвучав довольно грустно. «Для него есть люди, которые ему нравятся, и люди, которым он предан. Остальные лишь ходячие мертвецы», — сказала Киви без малейшего намека на юмор в голосе. Поездка к месту встречи вышла напряженной, или так показалось Киви. Она, как и Дэ-парень, решили ехать на мотоциклах. Они молча следовали за машиной Мейна. Время от времени Киви поглядывала на ребенка, желая проверить, как он там. Ее оптика позволяла видеть его довольно четко, несмотря на некоторое расстояние и высокую скорость передвижения. Он контролирует себя, даже слишком хорошо, не проявляет никаких признаков агрессии или потери самообладания, но вот глаза выдают его, думала Киви. Он принял похищение Бекки близко к сердцу. Интересно, неужели он и меня? Нет, стой, у нас с Фарадеем свои проблемы, его вмешательство излишне. К счастью, они получили предложение от другого фиксера из Уотсона, так что теперь им не придется ждать, пока один четырехглазый мудак найдет им работу. Они не стали привлекать Дэвида к следующей миссии, потому что у него был заказ на какое-то оружие для крупного Сола, который предварительно внес всю оплату, так что Дэвид не мог сделать перерыв и помочь им. Хотя между ней и Дэ-парнем есть какая-то связь, она не была такой, как с Люси или Биккой. Конечно, он часто выручал ее и помогал со всеми ее просьбами, даже починил ее респиратор и почистил фильтр, но от этого доверия к нему не прибавилось. Он слишком мягкотелый, а таких в этом городе съедают заживо. Здесь предают налево и направо, в конце концов. Но поболтать с ним не помешает. Да, верно, просто чтобы получить больше информации. И все. Покачав головой, она сосредоточилась на дороге, интересуясь, что именно в данный момент творится в голове у Дэвида. «Как разберемся, не могла бы ты помочь мне кое с чем? Я нашел одно старое логово Нитроннера и собрал много навороченных вещей, еще мне нужна помощь в настройке всего. Также не помешает проверить терминал на наличие вирусов. Вы с Люси сможете выручить?» «Конечно, парень. К слову, как сильно ты собираешься поймать этих идиотов? И не пытайся отрицать это. Точка». Звонок закончился прежде, чем Киви успела спросить, что Дэвид подразумевал под своими словами. «Дэвид Мартинес». Они прибыли на оговоренное место встречи, где их встретила группа чепушил с непомерным количеством киберимплантов. Дэвид уже давно знает, что мальстрёмовцы поклоняются Хрому, воспринимая киберпсихоз в виде своего вознесения, но видеть группу людей с многочисленными оптическими приборами, даже смутно не похожими на глаза, было отвратительно. Он даже мельком заметил одного урода с дисплеем вместо лица. «Охуеть, да моя зависимость еще ничего в сравнении с этими тварями», опять же, он и так знал это, но блин, знать об ублюдках с их нечеловеческим количеством хрома одно дело, но вот увидеть этих чудищ вживую, совсем другое. Их собралось больше, чем писалось в квесте. В нескольких он узнал бывших рипперов, а в еще большем количестве – аскетов из ныне несуществующей банды. Банда рипперов считалась мелкой кучкой позеров, слишком похожей на мусорщиков. Они даже не дотягивали до той никчемной известности как Трикков, так и Кеннеди. Казалось, он упустил рипперов, поскольку больше они не принадлежали к той банде рипперов. Еще он подумал, что неправильно запомнил, насколько была забита хромом эта группа в начале, когда он только услышал о них, но нет, сейчас куда хуже, чем он помнил. Возможно, причиной тому стало его нашествие в виде Бугимена, которое настолько привело их в отчаяние, что они решили прыгнуть выше своей головы. Он ведь даже не был нацелен на эту группу, но слухи о его жестокости оказали большее влияние, чем он думал. Вся ли банда такая, или же ему просто не повезло столкнуться с идиотами? Пользователь Дэвид, система обнаружила широкомасштабную сеть наблюдения. Может ли мой пылесос вместе с автоутилизацией справиться с ней? Да. Дэвид постарался расслабиться, насколько мог, пока их вели в помещение, которое напоминало фабрику потрошителей. Оглядевшись вокруг, Он заметил десятки мертвых тел, но после короткого путешествия их привели в комнату с лидером банды, рядом с холодильником. «Хех, жаль, я бы предпочел, чтоб за вас не давали денег», — насмехался лидер. «У коротышки такой крутой хром. В общем, плати, и она твоя, слегка поношенная, но любой репер сможет подлатать», — добавил он с мерзким смехом, открыв холодильник, а Дэвид быстро осмотрел ее, не двигаясь. Ее рот был заклеен скотчем, но не это беспокоило Дэвида. Слабые царапины и синяки расстроили его, но что же заставило его увидеть мир красными красками? Ее руки, а вернее, их отсутствие. Оптика Дэвида тускло блеснула, и единственной, кто заметила это, оказалась Ребекка, если судить по тому, как расширились ее глаза. Понимая, что остальные члены команды вот-вот откроют огонь, Дэвид поспешно огляделся, его глаза все еще слабо мерцали, прежде чем он посмотрел прямо в оптические приборы лидера. «Чего тебе, мясное отродье?» — спросил он с насмешкой. «Я хочу знать, какого цвета твоя кровь?» — проговорил Дэвид, когда его когти со щелчком выскользнули из руки, и он бросился вперед быстрее, чем кто-либо успел среагировать. В тот самый момент, когда раздались первые выстрелы из пушки Мейна, когтистая рука Дэвида взметнулась вверх и с легкостью рассекла челюсть лидера, и прежде чем тот успел что-то сделать, Дэвид оторвал ему челюсть, а импульсом другой руки провел траншею на лице другого ублюдка. Не обращая внимания на кровь, покрывающую его лицо и грудь, он быстро схватил Ребекку и усадил свою гремлинку за укрытием. Все произошло меньше, чем за одну секунду. Оторвав скотч, Дэвид посмотрел на нее. «Я ненадолго», — сказал он это перед очередной активацией Сэнди, остановив течение времени. Уже чувствуя, как нагревается имплантат, а тело напрягается от нагрузки, он выхватил прикрепленный к ноге кукри органической рукой и начал бежать. Превратившись в туман крови, он убивал все и вся, что не касалось его команды. Неосознанно он засосал все системы наблюдения, что попадались ему на пути, сосредоточившись на одной мысли: убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить, убить. Пришло уведомление системы, но ему сейчас не до нее. Они пытались забрать его Ребекку. Он не позволит. Нет, никто больше не посмеет тронуть его любимых. Эллице. Животные забрали маму. Эллице. Мальстрёмовцы пытались забрать Ребекку. Эллице. Эта грёбаная Росака пыталась забрать его Люси. Режим ускорения отключен. Пользователь Дэвид. Все мертвы. Дэвид не слышал их. Он рухнул на колени, тяжело дыша. Каждый мускул его тела кричал в агонии, дрожа из-за чрезмерной нагрузки от Сэнди. На данный момент его тело могло выдержать от 9 до 14 использований, прежде чем его тело начнет ломаться, а он уже пересек отметку в 30 раз. Он вспотел как сука, пробежавшая марафон по пустыне под солнцем в зените. Не то чтобы ему обязательно надо было использовать Сэнди так много раз, тем более подряд, он мог очистить всю базу и за 4-5 применений, будь он осторожен и рассудителен, особенно с его повышенной близостью к киберимпланту. Проблема в том, что он не мыслил здраво, да он вообще ни о чем не думал, кроме того, что больше никто не тронет его семью. Пользователь Дэвид, сосредоточьтесь на дыхании, ваш пульс учащается. Уведомляю Киви и Люси. Люси, пользователю Дэвиду требуется помощь. Пожалуйста, нужна внешняя помощь, его пульс опасно высок, а тело находится под напряжением. Структурная целостность его киберруки нарушилась, Сандивистан требует технического обслуживания, и пользователь Дэвид находится на грани обезвоживания. Часть ее хотела проигнорировать сообщение от неизвестного контакта, пока в нем не упомянули Дэвида, вот тогда-то она перевела все свое внимание. Часть ее хотела переосмыслить факты в сообщении, счесть их преувеличенными. Дэвид иногда может вести себя как дурак, но он не настолько слаб. Но, с другой стороны, Дэвид был глубоко предан Бикке, и вид ее отсутствующих рук, пожалуй, мог привести его к необдуманным действиям.